Глава 58. Неужели дорога к Северному полюсу проходит через Южный? Нансен вновь с головой ушел в работу. Только в ней он мог найти забвение. Идя непротаренным путем и публикуя результаты новых исследований в области океанографии, он поражал ученых всего мира своей удивительной разносторонностью. Естественник по образованию, он стал выдающимся специалистом в этой совершенно новой научной дисциплине и возглавлял кафедру океанографии, организованную по его предложению в университете в Христиании. Теперь он отдавал все свое время лекциям, дому, в котором пятерым осиротевшим детям должен был заменить мать, и, как обычно, своим любимым полярным проблемам. Роал Амундсен был частым гостем в Лисакере. Готовясь к путешествию на Фраме к Северному полюсу, он по-прежнему получал от Нансена ценные советы. Экспедиция должна была продолжаться 7 лет и пополнить научные данные, уже собранные Нансеном. В ноябре 1908 года Амундсен, как это было принято, представил свой проект экспедиции на рассмотрение в Норвежском географическом обществе. Однако с отчаянием заметил, что не пробудил у слушателей энтузиазма, на который рассчитывал. Тогда взял слово Нансен. В своей горячей речи он объяснял и обосновывал необходимость проведения Норвегии дальнейших арктических исследований. Авторитет замечательного полярника, его умение убеждать, и на этот раз совершили чудо. Противники умолкли, они решительно сдались. Статьи в газетах, подписанные его именем, довершили остальное. Парламент единогласно утвердил необходимое ассигнование. Общественность щедрой рукой вносила взносы и пожертвования. Арктическая экспедиция Амундсена становилась делом всей науки, делом каждого норвежца. «Сам Нансен поддерживает этот проект», — говорили друг другу люди, и это было наилучшей рекомендацией. Однажды утром на ступеньку экипажа, в котором Нансен, как обычно, ехал на лекцию в университет, вскочил, размахивая пачкой газет, знакомый ему разносчик. «Грандиозная новость, господин профессор! Американцы достигли Северного полюса!» Воскликнул он, бросив Фритюфу на колени специальное приложение к газете, сильно пахнувшее свежей типографской краской. «Американцы!» — кричал он через минуту уже на противоположной стороне улицы, окруженной толпой любопытных. Американский флаг развивается над полюсом. 6 апреля 1909 года инженер Роберт Пири достиг географического Северного полюса, читал пораженный Нансен. «Наш Амундсен опоздал. Его экспедиция, вероятно, уже не отправится в Арктику». Профессор пробежал глазами окончание статьи и сердито смял газетный лист. «Абсурд!» — пробормотал он про себя. «Это абсурд!» — повторил он студентам университета. империи достоин величайшего уважения. Он может служить примером выносливости и терпеливости, так как отдал 20 лет своей жизни, чтобы достигнуть поставленной перед собой цели. Но какое отношение имеет это к нашей норвежской экспедиции? Ведь за время непродолжительного форсированного марша и всего лишь за 30 часов пребывания на полюсе Пири не мог провести никаких серьезных научных исследований. А для нас это самое главное. Полюс — это не какая-нибудь более или менее доступная горная вершина, на которую достаточно вскарабкаться хотя бы даже из последних сил, а целый комплекс проблем, имеющих огромное значение для науки. Отзыв Нансена молниеносно облетел столицу и всю страну. Это ничего, что американец уже достиг северной оконечности Земли. Амундсен все равно должен отправиться. Он будет проводить там исследования, начало которым положил наш Нансен. Единодушно повторяли все слова профессора, приходя к твердому убеждению, что норвежская научная экспедиция должна немедленно отправиться на Северный полюс. Вряд ли кто-нибудь мог сделать для Роала больше, чем сделал Нансен. Он отстоял экспедицию Амундсена, отдал ему свой любимый корабль. А ведь в то июньское утро 1910 года нелегко было Нансену смотреть, как его Фрам отправлялся в далекий путь под командой другого человека. Экспедиция Амундсена начала свой дальний путь, выйдя в Атлантический океан и пройдя вдоль берегов Европы. Первым портом, куда зашел Фрам, был Фуншал на Мадейре. И оттуда, как гром с ясного неба, пришла сенсационная весть. Амундсен заявил пораженной команде, что полностью пересмотрел свои планы. Он желает плыть не на север, а на юг, и вместо Северного полюса достигнуть Южного. Письмо, которое Нансен получил из Фуншала, глубоко его потрясло. «Страшным ударом было для меня сообщение», — писал, между прочим, Амундсен, «что Пири опередил меня, первым достигнув Северного полюса, к которому я стремился». Я уже знал об этом до отъезда и решился, признаюсь и раскаиваюсь, на отчаянный шаг. Я не отказался официально от экспедиции в Арктику, но в глубине души решил испытать счастье и предпринять атаку на Южный полюс. Чувствую, что именно я должен быть первым в истории человеком, который там окажется, и сделаю все, что в моих силах, чтобы добиться этого. Можете ли вы меня простить? Мне тяжело писать эти слова, но, поверьте, я не видел иного выхода». Нансен глубоко затаил обиду. Его угнетала мысль, что Роал еще перед отъездом из Норвегии знал, что будет делать, что он действовал тайно и скрыл свои планы от него, своего друга. Но не только Нансен испытывал разочарование. Вся норвежская общественность также была глубоко потрясена таким оборотом дела. «Амундсен обманул наше доверие», — все чаще раздавались голоса.